Русские поэты XX века о родине, родной природе и о себе. Иннокентий Анинский. Снег. Полюбил бы я зиму, да обуза тишка. От нее даже дыму не уйти в облака. Эта резанность линий, этот грузный полет, этот нищенский синий и заплаканный лед. Но люблю ослабелый от заоблачных нег, то сверкающий белый, то сиреневый снег. И особенно талый, когда ввысь открыв, он ложится усталый на скользящий обрыв. Точно стадо в тумане, непорочные сны на томительной грани все сожженья весны.